Алло, говорит Павлё. Павлё, говори, что тебе надо? Ты что доебался? А это... Ты что доебаешься? А вам... Что тебе надо? Аська, пожалуйста, а у вас антивирус какой установлен? Какого ты хуя, блядь, доебаешься? Антивирус какой? Ты тебе не с кем говорить, иди в школу, там и разговаривай. А лицензия есть? Алло, дедок, а ты на базар сходил? Что тебе надо, ебучий корень? Что тебе надо? Гандон ты паршивый. Я не паршивый. Да. А не хотите ли вы провести высокоскоростной интернет? Пошло ты нахер, что не хочешь ты провести? Где ты хочешь провести? Интернет в ваш дом высокоскоростной. Кернет. Вот тебе и кернет. Да нет. Ты знаешь, что я еле хожу по комнате? А ты не хотите ли провести потанцевать? Едет танцевать, а у вас компьютер есть Intel Xeon двухъядерный? Да какой пизде компьютер? Тут телевизора даже нету. Зрения нету, ни хрена. А ты не хотите ли пройтись? Хотите, я там, вам, где мельница вертится? Я вам ноутбук подарю. Какой ты хуй ты? Чем ты мне поможешь? Тебе только деньги дай. Дай на шакур, ебучий корень. Чего? Успокоит. Слушай, когда ты перестанешь сюда звонить-то? Ты знаешь, как ты настоебенил, уральский? Я ведь давно уже звонил последний раз. Да как недавно ты не звонил? Я давно... А ну вспомни, когда ты последний раз звонил? Неделю где-то. Что за манера? Ну, что просто... ты хочешь от меня-то? Я соскучился по тебе. Да нахуй ты мне всрался? Как тебе еще ответит? Нет. Я не скучаю, а ты скучаешь. А я скучаю. Ну иди вон на улицу, да футбол играй. По грязи, да по воде. А тут чтоб ураган, не скучать. У меня тут ураган на улице, нельзя в футбол играть. Ну так тем более, ураган, так иди по урагану бегай. Нельзя по урагану. Ну а что звонить-то? Мне скучно. И что за скука? Тебе сколько лет? Мне? Тебе сколько лет, я спрашиваю? 95. А мне 98, я старше тебя, значит нехер звонить сюда. Тебе 72, не надо обманывать. Ну ладно, все. Разговор окончен. Не бросай трубочку, дедок. Да. Привет, дедок. Ну ебать, тебе некому, ты уже заебал, блядь. Положи трубку и больше не звони сюда. Ну дедок, ну поговори со мной, пожалуйста.